Коварство братьев. Гибель Сосрока. Случилось то, чего больше всего опасалась сатаны Гуаща. Ненависть и раздор окончательно вселились в нардскую семью после того, как Нарчхол умыкнул их сестру Гунду. Нарты решили разойтись по миру и навсегда покинуть родину. Перед уходом стали они делить добро. Разделили все, но разгорелся спор из-за волшебного нардского кувшина Авядзамкяты. Вино из этого кувшина обладало способностью придавать отпившему силу и бодрость. Сосрока предложил братьям: «Отдадим кувшин тому, кто сумеет правдивым своим рассказом о подвигах своих вскипятить вино в кувшине». Одни за другим нарты стали рассказывать о своих походах, но вино так и не закипело в кувшине. Когда же Сосрока рассказал о своих подвигах, вино в кувшине стало пениться, а затем забурлило. Нартам пришлось уступить кувшин Сосрока. Братья оседлали своих лошадей, навьючили добро свое и двинулись в путь. По дороге они встретили ведьму Арупап, которая ехала верхом на петухе. «Куда вы столько народу переселяетесь?» — спросила их ведьма. Братья рассказали ей, что всему, мол, виною Сосрока. «Да не проще ли вам от него избавиться?» — сказала Арупап, которая подсмотрела, как кузнец держал его за правое колено, закаляя на огне. «Вы предложите ему разбить правой ногой на лету большой камень. Нога у Сосрока от удара, наверное, переломится, и он потеряет прыть, перестанет вмешиваться в ваши дела». Братья поблагодарили ведьму, вернулись домой и стали просить Сосрока разбить ногой на лету камень, чтобы они окончательно убедились в его превосходстве. Сосрока, не подозревая коварства братьев, согласился и ударил правой ногой сброшенный со скалы камень. Нога в колене переломилась. Сосрока упал без сил, и злые братья, забрав кувшин, оставили его истекать кровью. Прилетел ворон и стал пить его кровь. Когда Сосрока стал его упрекать, ворон ответил: «Каждый из нашего племени пользуется бедой другого, на то мы и вороны». И Сосрока проклял ворона: «Пусть птенцы твои, когда подрастут, выклюют тебе глаза». Вот почему птенцы ворона, когда становятся взрослыми, гоняются за старыми родителями, пытаясь выклевать им глаза. После ворона явился волк и тоже стал пить кровь. Но когда увидел умирающего Сосрока, то выразил ему сочувствие. В благодарность за это Сосрока дотронулся мизинцем до шеи волка и сказал: «Пусть в твоей шее будет столько сил, сколько в моем мизинце». Вот почему у волка настолько сильна шея, что он может, убегая, тащить барана. Наконец прилетели голубь и голубка. Они опустились около Сосрока на окровавленную землю и пожалели умирающего богатыря. И Сосрока попросил их: «Передайте матери, что я уразумил ее мудрые слова, да слишком поздно». Голуби улетели исполнить его просьбу, а лапки у них так и остались красными. Вот каким Афархадзе был Сосрока. О его храбрости и мужестве люди никогда не забудут. Недаром говорят: от потомков Сосрока люди приобщились к храбрости, а лень и трусость развели злые духи.